Глава 10. Секрет. «Да», — уверенно проговорил Сергей. «Я с вами», — послышался из-за спины мелодичный голос Виолетты. «И я», — тут же произнесла Мила. Вот же подстава. Подкралась незаметно. И как они умудрились подслушать наш разговор с рейдерами? Вот он, острый эльфийский слух. И вроде бы здесь довольно шумно, или... Переключение на магическое зрение. Но так и есть. Схватив небольшую феери, что сидела у меня на плече и болтала ножками, я поднес ее к глазам и укоризненно посмотрел на маленькую шпионку. Та испуганно пискнула, явно не ожидала, что ее могут обнаружить, и начала истошно колотить меня по пальцам своими кулачками. И что мне теперь делать с этими девчонками? «А ну, не трожь Литу», — заступила из-за своего фамильяра эльфийка. «По закону я могу сделать со шпионкой, которую застукали на месте преступления, все, что захочу», — холодно заявил я. «Не надо, Андрей. Это я попросила Виолетту отправить на разведку свою феечку». Пристыженно опустив глаза в пол, проговорила Мила. «Так что если кого и наказывать, так это меня». «Виолетту?» — переспросил я, но все же отпустил вырывающуюся феечку. «Хам!» — пискнула мелкая зараза и стремительно вернулась к хозяйке. «Так меня называют подруги», — пояснила эльфийка. «Можешь обращаться ко мне по этому имени. Имя Виолетта слишком необычно для России. Виолетта более привычна, да и мне нравится». «Ну и зачем же вы хотите пойти с нами в зону, да еще и без сопровождения?» Сурово посмотрев на девчонок, спросил я. «Вы спокойно можете записаться в обычный рейд». «Ага, чтоб ходить по зоне с отрядом имперской гвардии в составе человек 50 по самым окраинам и видеть монстров лишь издалека?» — фыркнула Мила. «То есть вам тупо скучно?» — еще больше нахмурился я. «Андрей, послушай меня очень внимательно». Взяв мои руки в свои прохладные ладошки, начала говорить Мила. «За всю мою жизнь я ни разу не была вольна делать то, что хочу. За мной постоянно следовало множество подчиненных отца. За меня всегда все решали, даже по поводу замужества». Девушка болезненно прикрыла глаза, но потом собралась и продолжила. «Я хочу отправиться с тобой не из-за скуки. Я хочу пойти именно с тобой. Ты единственный парень, который осмеливается говорить со мной. Единственное, чем я могу отплатить тебе, это помочь в бою. Я сильный маг, ты это знаешь. Я буду тебе полезна. Впереди меня ждет очень незавидная судьба. Я знаю о слухах, которые ходят о княжиче Успенском. Поэтому прошу, не отказывай мне. Эти последние дни в Академии — все, что у меня осталось. Дальше сплошная безнадега, вплоть до совершеннолетия, которого я жду со все нарастающим ужасом. Ну а мне интересно посмотреть, как ты будешь использовать лук, что передала тебе моя мать», — ошарашила меня своим заявлением Виолетта. «И вообще, ты интересный человек, Андрей Белов. Не знаю никого, кто смог бы обнаружить Литу, а уж чтобы ее поймать, у тебя невероятно сильные гены. Наши дети могут серьезно усилить мой клан». Рядом со мной хрюкнул Сергей, а Мила возмущенно воскликнула. «Виолетта!» «А что?» — нисколько не смутилась эльфийка. «Я не претендую на Андрея как на постоянного партнера, так что можешь не переживать по этому поводу». Люди вообще сильно переоценивают привязанность к одному партнеру. Это ваша ревность деструктивна. Сильный партнер должен иметь много потомков. Так род, да и вся раса будет становиться только сильней. Тут уже я еле сдержал рвущийся из глубин души хрюк, а Мила залилась густой краской. Да, эльфы в вопросе семьи используют в первую очередь прагматичный подход. Они стараются подбирать себе партнеров сильнее себя, чтобы воспроизводить сильное потомство. Одной из причин тесного сотрудничества эльфийского княжества с Российской империей как раз является генетическая совместимость наших рас. Эльфийки ищут сильных партнеров, и когда забеременеют, возвращаются в свой клан. У мужчин ситуация сложнее в связи с российскими традициями. Сильные девушки, как правило, являются аристократками и соблюдают определенные правила приличия. Поэтому поисков партнеров в основном занимаются прекрасные эльфийки, но заслужить их внимание невероятно трудно. Ладно, ваша мотивация мне понятна. Постарался я увести разговор в менее напряженное русло, а то вон щеки Милы уже пылают, как два помидора. Но рейдеры согласились взять с собой только нас двоих. Причем прошу отметить, что немаловажной причиной этого была наша низкая социальная значимость. Вряд ли Влад согласится оставить без присмотра Милу. Да и вообще большой вопрос, выпустит ли он ее из Академии. «Проблем с Виолеттой не будет», — взяв себя в руки, проговорила Милана. «Эльфы не являются подданными Империи и вправе свободно покидать Академию, посещать зону. Имперский служащий обязан поставить печать любому эльфу, что официально находится в России по первому требованию. Что же касаемо меня, то да. Проблема действительно существует, но у нас есть решение. Но для демонстрации предлагаю уединиться в кабинке. На нас и так частенько поглядывают. Что ж, предложение дельное. И мы действительно вернулись за наш столик, где Сергей тут же разлил нам виски, а девчонкам наполнил бокалы вином. Далее Виолетта шепнула что-то на ухо Лите, та тихонько хихикнула, затем подлетела к Сергею, немного покрутилась рядом с ним и приземлилась на плечо Мили. Через несколько мгновений девушка начала стремительно изменяться и превратилась в точную копию приятеля. Качественный морок. Был вынужден признать я, когда осмотрел пространство при помощи магического зрения. Но я вижу истинную личину. Почему вы уверены, что имперские маги этого не могут? «Видишь?» — округлила глазки эльфийка. «Но как ты это делаешь? Ты ведь даже заклинаний никаких не кастовал. Да и нет у людей формулы магического ока, которая способна вскрыть морок Фейри. У всех свои секреты», — пожав плечами, проговорил я. «Я тебе не верю», — топнула ножкой Виолетта. Пожав плечами, я выдавил из пальца капельку крови и щелчком отправил ее в сторону двойника Сергея. Прямо на лету, подчиняясь моей воле, капелька крови начала изменяться и превратилась в тоненькую нить, которая за считанные мгновения оплела невидимую феечку, чем сбила ее концентрацию. Морок мгновенно рассеялся, а Фейри с пронзительным писком полетела вниз, но Мила вовремя подставила ладошки и поймала ее. К слову, в тот момент, когда я спеленал Фейри, она находилась в совершенно другом месте. «Да как ты это делаешь?» Забрав у подруги своего фамильяра, оценивающе посмотрела на меня эльфийка. «Так как-то странно используешь магию. Никогда с таким не сталкивалась». «А ты много магов крови видела в своей жизни?» — улыбнулся я. «Немного. Ты первый», — была вынуждена признать Виолетта. «Морок работает», — вновь взяла инициативу в свои руки Мила. «Мы с Ви ускользали несколько раз за пределы студенческого городка при помощи этого способа». «Ладно, допустим», — кивнул я. «Но тогда к рейду не сможет присоединиться Сергей». Озвучил я еще одну проблему. «Ему придется провести сутки в моей квартире, чтобы не возникло ненужных подозрений». «Сергей, я прошу тебя уступить мне место в рейде». Умоляюще сложив ладошки, посмотрела на парня Мила. «Для меня это очень важно. Уверена, вы с Андреем еще не раз можете сходить в зону». Я уж было подумал, что девушка сейчас предложит Сергею компенсацию и этим все испортит, но Мила меня удивила. «Если ты согласишься, я буду у тебя в долгу. Если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы, мой род окажет посильную помощь». «Чувствую, что проблемы у меня начнутся в любом случае». Недовольно буркнул Сергей, покосившись в мою сторону. «Я, конечно, уступлю вам место в рейде, баронесса Снегирева», — согласился приятель. «Спасибо», — взвизгнула девушка и от прилива чувств обняла парня, отчего тот заметно стушевался. «И зови меня просто Мила. Договорились?» «Договорились», — улыбнулся он. «Слушай, а есть способ выкупить твой контракт у Империи?» — неожиданно спросил я. «Мне рано или поздно придется создавать собственную гвардию, и должность начальника свободна. А там и титул тебе баронский замутим как-нибудь». «Ты это сейчас серьезно?» — ошарашенно спросил парень. «Вполне», — искренне улыбнулся я. «Я тебя, конечно, еще не видел в бою, но потенциал мага у тебя хороший. А прокачать сосредоточие — это лишь вопрос времени. Завтра еще поспарингуемся. Я посмотрю на тебя как на бойца, а там и приму решение. Мне нужны надежные люди. Правда, и риск огромный, но жить без риска ведь очень скучно, не так ли? Так что подумай».